Забудь. Забудь. Она хватает себя за волосы, плачет. Тихо очень. Но в его голове этот плач звучит сиреной, взрывается и без того воспаленный мозг. Забудь. Не думай. Самир слышит чей-то рваный выдох и спустя несколько минут понимает, что принадлежит он ему. Уперевшись лбом в стену, ударяет по ней кулаком. Раз, два, три. Не проходит. Жжет там, в груди, словно кто-то орудует ножом с упорством и опытом серийного убийцы. Оторвав занемевшее тело от стены, быстро идет назад, хватает ее за плечи и силой тянет вверх. Все, все сказал. Хватит. Прижимает ее к себе рывком так, что Настя испуганно охает и пытается отстраниться. Но поняв, что он не собирается причинять ей боль, на какое-то время расслабляется и позволяет себе выплакаться. Нет, нельзя так играть. Она могла бы соврать в чем угодно, но только не в этом. Ему очень хочется в это верить. Так, что в глотке появляется болезненный ком, будто проглотил булыжник. Что-то не так во всей этой истории. Содрогания и всхлипы прекращаются, Настя отстраняется, отталкивая его. «Я не нуждаюсь в твоей жалости, так что не стоит». Обеими руками смахивает слезы, а Самир, наконец, приходит в себя и делает шаг в сторону. «Лучше объясни, зачем ты меня убил? К чему этот спектакль на публику? Чтобы меня никто не искал, и ты мог делать все, что душе захочется?» Сабур вскидывает брови, усмехается ее заключению. Забавный вывод. «А мне кто-то может помешать, Анастасия?» Она вздернула кверху подбородок, холодно улыбнулась. «Так значит, ты решил убить меня понарошку, чтобы не потерять свой авторитет? Я теперь не существую, так?» «Почти так. Я убил тебя понарошку, чтобы не убивать по-настоящему».